Глава 28. Яна. «Ну что ты делаешь со мной?» — выдыхает Андрей, сжимая пальцами мои предплечья. Улыбаюсь, но не признаваться же, что я его нагло соблазняю. Развернувшись, закидываю руки Андрею на шею. Он медленно, осторожно обнимает меня за талию. Поднимаюсь на цыпочки, чтобы наши глаза были на одном уровне. У него сейчас радужка стала темно-серой. Я тону в этих глазах полных страсти. Мы стоим, не двигаясь, долгое тягучее мгновение, и я тянусь к его губам, мягко прикасаюсь в легком поцелуе. «Ты уверена?» — охрипшим голосом спрашивает Андрей. «Да», — шепчу я, — «я уверена, что не пожалею. Своим ответом я рушу сдержанность Андрея». Он стискивает меня в объятиях так сильно, что вздохнуть тяжело. Его руки становятся тяжелыми, стальными, накрывает мои губы, берет в сладкий плен, целует жадно, пьет мое дыхание. От его страсти, от его напора мои колени слабнут, но вместо того, чтобы упасть вниз, я взлетаю вверх. Андрей берет меня на руки, бережно прижимая к себе, несет в комнату, не забыв хлопнуть по выключателю. Меня забавляет эта маленькая деталь. Я улыбаюсь ему в губы. Проходит к кровати и отпускает меня. «Это последняя черта», — говорит серьезно, но его глаза выдают его. «Я плавлюсь только от этого взгляда, жаркого, жгучего, обещающего. Переходи», — улыбаюсь ему. Андрей, прикрыв глаза, шумно выдыхает. Берется за край белой футболки и тянет ее вверх. Я довольно жмурюсь. В мягком желтом свете гирлянд он видится мне античным богом. Широкие плечи, прокачанный торс, не гора мышц, но соблазнительный рельеф. Темная дорожка волос уходит за ремень джинсов. Мне до зуда в кончиках пальцев хочется ласкать его теплую, чуть смуглую кожу. К этому мужчине меня тянет как магнитом. Закусываю губу, чтобы не застонать. Андрей упирается коленом в матрас, наклоняется, его пальцы смыкаются на щиколотке моей левой ноги. Указательным пальцем ведет вверх, посылая колкие искорки по моей коже. Приподнимает подол чуть выше колена, целует меня в коленку, чуть нажимает на щиколотку, чтобы я согнула ногу, и накрывает меня собой. Он такой горячий, так пахнет. У меня сразу вылетают все мысли из головы. Остается только желание, жгучее. Оно затапливает меня, и Андрей делает все, чтобы я в этом желании сгорела. Целует мои ключицы, ласкает кожу языком. Делает это со страстью и каким-то трепетом. Я задыхаюсь от щемящей нежности, обхватываю его руками, хочу быть ближе. Но Андрей не дает мне спешить, тихо посмеивается над моим нетерпением, но приподнимается, когда я тянусь к ремню на его джинсах. Андрей целует мою шею, скулы, его руки ни на мгновение не перестают меня ласкать. Кожа уже такая чувствительная стала, что легкая скользящая ткань платья кажется ужасно грубой, как наждачная бумага. Я не могу сдержать стон, когда мое платье оказывается откинутым в сторону. «Оно очень красивое», — хрипло говорит Андрей. «Я заметил. Какая же ты...» — выдыхает он, не закончив фразу. В каждом звуке, в каждой букве — восхищение. Он целует меня так, что я не помню себя. Я жажду большего — почувствовать его в себе, получить все наслаждение, которое он может мне дать. Он долго, мучительно изучает мое тело. Каждая ласка оказывается во мне. Я хныкаю. Мне хочется его всего. Он ведет меня к пику наслаждения. Выбивает из реальности. Андрей поцелуем заглушает мой крик, когда я ловлю звезды перед глазами. Держит мое тело, сотрясаемое крупной дрожью. «Ты моя потрясающая!» Шепчет, чуть прикусывая мочку уха. «Оторваться невозможно!» «Не отрывайся!» Выдыхаю, плохо понимая, где нахожусь. Ловлю каждую секунду нашей близости. Мне так невероятно чувствовать его. Кожа к коже, ни миллиметра между нами. Мой, я пропала, как только увидела его на трассе. И сейчас просто окончательно и бесповоротно влипла. Хочу быть с ним. Всегда. Влюбилась. Так влюбилась, что плакать хочется. Он ведь такой умный, добрый, надежный, потрясающий. Оплетаю его руками и ногами, не хочу отпускать. Знаю, скоро уйдет. Но эти минутки, пока мы вместе, хочу быть его без остатка. Только мысль, что надо отпустить его, причиняет боль. Протестующий стон срывается с моих губ, когда Андрей ускользает из моих объятий. Капризно надуваю губы. «Я сейчас вернусь», — усмехается он и идет из комнаты. А я беззастенчиво любуюсь видами со спины и блаженно улыбаюсь. Мы и тут совпали. Так совпали, что я в себя еще прийти не могу. Тихо смеюсь. Такой он инициативный и внимательный. Не пропустил ни сантиметра моего тела. Андрей чувствует меня, ласкает именно там, где мне хочется больше всего. Целует так, что у меня голова кружится. Это было невероятно. Я взлетела куда-то в космос, чтобы с высоты ухнуть в его объятия. «Ты похожа на античную богиню». Вернувшийся Андрей садится на край кровати. Его рука приятной тяжестью падает на мое бедро, чуть сжимает пальцы. «Я хотел пригласить тебя в ресторанчик». «К черту рестораны!» — выдыхаю я, прикрывая глаза. Его рука двигается выше, к талии, потом еще выше, накрывает мою грудь. Андрей, довольно посмеиваясь, ложится рядом, тянет меня на себя. «С ума схожу, какая ты!» — говорит неожиданно серьезно. «Поверить не могу, что мы встретились. Яна, я потерял от тебя голову. Ты моя невозможная, моя невероятная. Как же я хочу, чтобы ты была со мной!» «А разве я против?» Улыбаясь, тянусь к нему, целую так страстно и нежно, как могу. «Андрей!» У меня руки трясутся, и сердце в груди бухает. Я так волновался, кажется, только на первом свидании в далекой юности, а сейчас волнами накатывает страх. Проинструктировал Катю, что буду недалеко, чтобы звонила, не стесняясь. «Пап, я посмотрю мультик на планшете и спать лягу», — заверила меня дочь. «Но хоть кто-то на моей стороне. Я заказал два букета. Большой для Яны и маленький из мелких розочек для дочери. Влетела в копеечку, но девочкам будет приятно. Побоялся, что Катя будет с завистью смотреть на букет для Яны. По моему плану, свидание должно было состояться в ресторанчике, но Яна все повернула по-своему. Признаюсь, так удобнее. Яна всегда выбирает наилучшие варианты, но это все равно как-то неправильно. Для такой женщины весь мир к ее ногам положить хочется. Я просто не знаю, что делать. Проще всего наговорить красивых слов, но я так не привык. А что такого сделать, я придумать не могу. И вот, прихватив букет, иду к ней, стучусь. И все слова застревают в горле, а все мысли вылетают из головы. Я вижу перед собой роскошную женщину, восхитительную, невероятную. Она неземная, смотрит так мягко, ласково. У меня внутри все сжимается, когда она говорит, нежно улыбаясь. «Привет, Андрей!» Эта невероятная женщина соблазняет меня каждым своим словом, каждым жестом. Не сразу верю, что правильно понял намек. Я боюсь сделать что-то не то, напугать, обидеть. В моих руках богиня. Невероятно тяжело держать себя в руках. Тело звенит от напряжения, но я хочу ласкать ее всю, каждый сантиметр ее бархатной кожи. Она отзывается на каждую мою ласку. У меня просто крышу рвет от ее тихих стонов. Я тону в омутах ее глаз. Яна очень страстная, нетерпеливая, огонь в моих руках. Меня всего скручивает, когда она закидывает стройную длинную ногу мне на талию. Провожу кончиками пальцев вверх по ее бедру, наслаждаясь прикосновением. Я ловлю ее стоны и всхлипы, ловлю ее крик, и меня распирает от того, что смог подарить ей наслаждение. Взгляд Яны расфокусирован. Она улыбается, затихая в моих руках. Невозможно от нее оторваться. Мне нужна очень короткая передышка, чтобы снова стать готовым, но совершенно не хочется, чтобы все свелось только к таким свиданиям. Я знаю, что хочу большего, намного большего, видеть ее каждый день и засыпать с ней каждую ночь. Я смотрю на свою одуревшую от счастья физиономию в зеркало, и дело не в том, что меня допустили до тела. Любимая женщина — это совсем другое, другие ощущения. Это не просто физиология. Возвращаюсь в комнату. Яна лежит на кровати, освещаемая мягким теплым светом гирлянд. Картина какой-нибудь эпохи. Если бы умел, нарисовал бы ее. Она — совершенство. С ума схожу, какая ты! Поверить не могу, что мы встретились. Яна, я потерял от тебя голову. Ты моя невозможная, моя невероятная. Как же я хочу, чтобы ты была со мной. Я говорю правду. Это мое огромное желание. Попробовать именно с ней создать семью еще раз. Вот только не уверен, что я нужен Яне. Она самодостаточная, самостоятельная, красивая, интересная и еще много чего. Да за ней мужики толпами бегать будут. А я... это я. «А я разве против?» — говорит с улыбкой, целует меня и опять забываю все на свете. «Моя желанная, моя невероятная, моя! Не могу от нее оторваться, это выше моих сил!» Снова ловлю ее вскрик, а то соседи у нас не в меру бдительные. Перевернувшись на спину, прижимаю Яну к своей груди. «Ах!» — она трется носом об мою шею. Я тащусь от твоего парфюма. Шикарный запах. Только парфюм у меня шикарный. Спросив, прикусываю легонько кожу у основания шеи. Хочется свою метку поставить. Ты весь шикарный. Яна теперь трется носом о мою скулу. Вздыхает. Ты правду сказал? Чуть приподнимается. Внимательно смотрит мне в глаза. Да, отвечаю твердо. Я очень хочу, чтобы ты была со мной. Глажу ее по спине. Мне нужно пару минут, чтобы собрать мысли в кучку. Вот только не уверен, что тебе будет со мной хорошо. Наконец озвучиваю свой самый большой страх. Яна молчит. В ее глазах понимание и щемящая нежность. Не представляю, как можно было такую женщину променять. Я инженер, ведущий. Но это на зарплате не сильно сказывается. У меня дочь и теща с тестем. Куча забот и проблем. Не удерживаю вздоха. Не об этом говорят в постели. Не об этом. У тебя чудесная дочь. Яна мягко улыбается. Ты прекрасный отец. А остальное вполне решаемо. Словами, через рот. Андрей, я не ищу богатого мужчину. Я хочу здоровые отношения. Я не карьеристка, но и домохозяйкой быть не смогу. Я люблю свою работу и уже скучаю. Но сейчас и правда нет смысла что-то искать. Я люблю красиво выглядеть. Хочу, чтобы рядом был мужчина, который меня уважает. У меня много требований, но ни одно из них не касается банковского счета. Подумай, Андрей, ты мне очень нравишься, и я согласна пойти дальше. Но если ты будешь зацикливаться на деньгах, то нам не стоит и начинать. Я хочу обеспечивать свою семью. Яна сейчас проходится по больному. Так воспитан, чтобы моя женщина и мои дети ни в чем не нуждались. И я не позволю, чтобы женщина меня содержала. Гордый. Яна целует меня в губы. Я не требую рестораны и бриллианты, но я не смогу жить с мужчиной, которого коробит моя зарплата. Сильная и независимая женщина. Чем такую удержать? А зачем держать? Достаточно сделать так, чтобы ей хотелось остаться. Ты права. Сжимаю ее крепче. Есть у меня таракашки по этому поводу. Но я буду стараться их вытравить. «Только не обманывай меня», — просит Яна. «У меня от этой просьбы сердце сжимается». «Никогда», — заверяю ее, целую крепко, жадно. Она откликается. По венам вновь несется огонь, и я переворачиваю Яну на спину.